все отделения гестапо и абвера, все административные, экономические, военные организации Германии одновременно получили приказ об аресте беглого преступника с моей фотографией. Примечание: позже к ней прибавится фотография Клода Спаака, над которой красовалась надпись «Сбежал очень опасный шпион». Это было не так уж мало. Банвиц, несомненно, решил сделать крутой поворот в своей стратегии борьбы против меня. Мы с Алексом попытались понять, что же все-таки побудило шефа зондеркоманды, как говорят французы, перебросить ружье с плеча на плечо, то есть перестроиться на ходу. Мы констатировали, что до этого момента Панвиц и его подручные сохраняли за собой исключительное право охотиться за мной, не прибегая к помощи французской полиции и оккупационной армии. Панвиц не сомневался, что после побега я никак не мог связаться с центром, и поэтому старался дискредитировать меня в глазах последнего. Мы получили доказательства подобного намерения, узнав, что Кенту приказали послать директору радиограмму о моем побеге. Панвиц рассудил, что в этом случае директор узнает о самом факте моего ареста и, следовательно, перестанет мне доверять, выдавая меня за провокатора, обманным путем пробравшегося в полицию. Он надеялся нейтрализовать всякий интерес сопротивления к моей персоне. А имя Лафона должно было по замыслу Панвица еще больше запутать эту и без того темную историю. Таковы были замыслы Панвица. Во что бы то ни стало, он хотел поймать меня. Ничто не могло бы польстить его самолюбию больше, и я, естественно, не забывал об этом. Теперь вся немецкая солдатня, всевозможные полицейские подразделения, банды наемных коллаборационистов, наконец, любой человек, кого просто привлекала премия за мою голову, все из кожи лезли вон в попытках найти меня и разоблачить. Теперь моя свобода и жизнь зависели от пристального и внимательного глаза, от хорошей памяти. Но, к великому для меня счастью, мой внешний вид стал очень не похож на фотографию, распространяемую гестапо. На лице не осталось ни следа от еще совсем недавней упитанности. Я отрастил густые усы и надел очки. Мадам Люси подыскала мне убежище, отвечавшее всем стандартным требованиям безопасности. В ноябре 1943 года я поселился на авеню Дюмен, в одного из служащих банка Креди Леоне, Леонский кредит. Вокруг моей персоны была сочинена легенда, вполне соразмерная с ситуацией. По этой легенде я оказался совершенно одиноким человеком, больным и обиженным судьбой. Все члены моей семьи погибли при бомбежке. Слухи о моих злоключениях разнеслись по всему дому, и соседи по лестнице выражали мне свое самое глубокое соболезнование. Мой хозяин, холостяк по имени Жан, к сожалению, забыл его фамилию, был спокойным и умным человеком, с которым у меня сложились очень хорошие отношения. Он, конечно, и не подозревал, кого пустил к себе на постой, но это мое новое жилище было настолько безопасным и приятным, что я пробыл в нем вплоть до моего отъезда в Москву в январе 1945 года. Панвиц прислушался к призыву, с которым я обратился к нему в последнем письме. И, боясь, что я разоблачу перед центром всю правду о большой игре, одного за другим освободил наших заключенных товарищей. Это нисколько не мешало ему одновременно наускивать на меня всех своих гончих и ищеек. 8 января 1944 года он поместил в газете новое объявление. В нем уточнялось: «Патрик жив и здоров, он вернулся домой». Несколько позже семья Кэйри была освобождена. А мадам Мэй, уже приговоренная к смертной казни, тоже вышла на волю, чуть ли не по личному распоряжению маршала Геринга. Инициатива шефа зондеркоманды поистине била ключом. Вместе с тем он пустил в ход новую, хотя и классическую, но очень опасную тактику.